Гача. Жизнь здорового попаданца. Глава 1. Выжить, чтобы жить. Утро было очень ярким и солнечным. На голубом небосводе не было ни облачка. Дневная жара еще не наступила, и легкий ветерок едва шевелил листья деревьев. На небольшой лесной полянке находилась небольшая бревенчатая избушка, рядом с которой стоял полуразвалившийся сарайчик и крепкий навес, приспособление под которым говорили о том, что в домике живет охотник. От домика шла небольшая тропинка к довольно большой, огороженной частоколом деревне на пару сотен дворов. На пороге дома сидел маленький, но при этом неплохо, для своего возраста, развитый мальчик. Голубые как небо глаза и золотистые волосы до плеч делали бы его похожим на ангелочка или святого, если бы не серьезные глаза и злое выражение лица. Он только что открыл глаза и произнес: «Все понятно, значит, с папаней жопа приключилась». Хотя этого рано или поздно надо было ожидать, с такой-то жизнью. Тяжело вздохнул мальчик. Отца, который промышлял охотой и жил с сыном в этом маленьком домике, не было уже больше декады. Раньше он тоже уходил надолго, но редко больше, чем на 5-10 дней. Сегодня у мальчика кончились продукты. Питался он обычно тем, что на земной манер называл пеммиканом. Он сидел на крыльце и вспоминал всю свою недолгую жизнь в этом мире. Да, он был тем, кого называют попаданцами. На земле он прожил долгую, но не слишком интересную и насыщенную жизнь. О том, как он умер, парень старался не вспоминать, хотя и помер тоже, в общем-то обычно, без экстрима. Новый мир также оказался не слишком гостеприимным, ведь его семью из-за чего-то выгнали с благословенных земель королевства цветущей яблони. Они пришли в это баронство Аснерт, так как его владелец некоторое время назад стал воителем средней ступени рангов, что для диких земель считалось довольно приличным, а еще воины барона истребили на довольно обширной территории всех крупных хищников. Кроме того, барон набирал к себе во владение людей, не спрашивая о происхождении и причинах, вызвавших изгнание из королевства. Семья поселилась в маленьком домике на окраине деревни, и только десятое поколение его семьи теперь могло вернуться в цивилизованные места, ибо таковы правила, если, конечно, докажет, что сможет приносить пользу. Жили они охотой, в которой отец оказался настоящим мастером. Ребенком Трой оказался тихим и послушным, родители, видя какой он смышленый, стали учить мальчика читать и писать на всеобщем языке. Жизнь стала налаживаться, а потом случилось несчастье. Мама пошла за водой и погибла от укуса каменного скорпиона, когда Трою исполнилось всего 5 лет. Но даже это не заставило отца попроситься жить в деревню, отчего-то он сильно не любил людей. И с тех пор мужчина замкнулся окончательно, перестав общаться даже с сыном. Он уходил, потом приносил добычу, заготавливал припасы, проводил некоторое время дома, большую часть которого медитировал, а потом уходил снова. И вот случилось так, что отец ушел окончательно. Был бы Трой обычным ребенком, то это была бы трагедия, а так мальчик только хмыкнул и с досадой пошел проверять оставшиеся запасы и полезный инвентарь, так как выживать отныне ему придется самостоятельно. Он как раз закончил проверять свою ухоронку, в которой хранил семена разных овощей и трав, которые планировал начать выращивать, как перед его глазами появилось короткое сообщение. Система помощи в бесконечном возвышении активирована. Желаем удачи в вашем восхождении к божественной благодати. В прошлой жизни Трой много читал книг в жанре литерпка и всякого такого разного, поэтому сначала обрадовался, так как решил, что ему подогнали тот самый рояль, положенный каждому попаданцу. Однако по мере прочтения справочного материала, мальчик все более хмурился, а потом смачно выругался на великом и могучем неизвестном на этой планете языке. Эту ебную систему придумал хвший корейский задрот, из самых злоичих корейских задротов, еще и ебутый на всю голову. Это же не прокачка, это работа с утра до ночи без выходных. К небесам неслись жалобные детские вопли пополам с матюками. А все потому, что никаких подарков, никаких уровней, никакой цифровой прокачки, никакого халявного опыта. Просто дали систему и все, а дальше епс как хочешь. А заданий выдали всего 3, но зато каких. Задание, ранг Е, выжить в одиночку, не обращаясь за помощью к другим разумным в течение 10 дней. Задание, ранг F, добыть 100 бутонов фиолетовой глоцинии, засушить их, перемолоть в ступке и расфасовать в порционные мешочки по 0,1 фунта. Задание, ранг F, поймать 50 штук любой съедобной рыбы и завялить ее, подготовив к длительному хранению. Как 7-летний ребенок сможет выжить в лесу, среди диких зверей и ядовитых насекомых, без помощи взрослых, у которых, по заданию, даже хлеба нельзя было попросить. Если бы сознание Троя было сознанием ребенка, то он бы просто забил на эту систему и пошел в деревню. Но тот мужик, что был у него внутри, рычал и ругался, но был готов даже помереть, да добиться в этом мире хоть чего-то, кроме участи занюханного крестьянина. И вообще, с учетом того, что взамен выполненного задания Эфранга, каждый день будут появляться новые, то необходимые 100 круток гачи, для появления более дорогих заданий понадобится всего-то около полутора или двух местных лет. 2 лет непрерывного задротского кача, только для того, чтобы немного улучшить саму систему. Хотя, учитывая тот факт, что торопиться ему особенно некуда, будущее становится совсем не таким мрачным, как мне казалось изначально, по крайней мере мне не будет скучно. Что касается поимки рыбы, то тут все было немного проще и сложнее. Проще в том плане, что достаточно было уметь терпеть более хорошую реакцию. Для поимки рыбы нужно было раздеться и сунуть ногу, или куру в ближайший ручей, а потом быстро вынуть ее из воды, пока не обглодали, и обобрать вцепившихся в кожу мелких речных хищников. Вот только съедобной эту рыбу назвать было сложно, точнее, она была съедобной, но только один раз, вспомнил Трой старый земной анекдот. Съедобная рыба в таких ручьях была очень редкой, пугливой, сильно бронированной и очень невкусной. Но да, если завялить ее солью, то есть было можно. Что касается глоцинии, то она была довольно распространена практически повсеместно, вот только весил ее цветок больше полуфунта. Сушить ее можно было в тени под навесом, ступка и весы у Троя были, отец частенько толок и развешивал по пузырькам некоторые охотничьи трофеи для продажи, а вот чтобы нашить потом порционных мешочков, придется потратить все более или менее пригодные тряпки в его ветхом домишке. Утешало только то, что потом эту сушеную глоцинию можно продать по медяшке за мешочек, а можно было самому стать алхимиком и готовить уже полноценные зелья, например из глоцинии, в смеси с некоторыми другими ингредиентами, готовили малую пилюлю ярости, которая очень помогала в бою начинающим воителям. Жаль только, что алхимию отец парня не изучал и прочие ингредиенты были мальчику незнакомы, но система давала шанс, что у него все получится. Трой вошел в хижину и начал подробную инвентаризацию своих нехитрых запасов, ведь эти запасы были тем самым заделом на будущее возвышение. Однако, даже мысленно, наш герой слово «возвышение» произносил с иронией, ведь та самая система была нифига не дружественной. На грубый, намертво сколоченный отцом из половинок толстенных древесных стволов тяжелый стол, легли мешок, в котором было около 70 местных фунтов, примерно 25 килограмм, серой грубой соли, пакетики с различными семенами, неизвестно зачем хранимые, неизвестно, так как в окрестностях хижины вырастить что-то было вообще нереально, и все из-за того, что местная мелкая насекомая живность моментально уничтожала все посевы. Вырастить что-то можно было только в специальных защищенных местах, огороженных особыми, отпугивающим птиц и насекомых артефактами. Помимо соли и семян на стол легли старый потертый топор, рукоятка которого была слишком велика для маленького ребенка, такой же старый, но ухоженный малый кузнечный молот, сильно поцарапанный охотничий нож. Нож был единственным, относительно хорошим предметом во всем этом наборе, из хорошей дымчатой, с голубоватым отливом, стали. Эту сталь отец называл метеоритным железом и очень гордился своим ножом. К кузнечному молоту прилагалась маленькая побитая жизнью и молотом походная наковальня. Для работы, ее сначала надо было вбить хвостовиком в пенек, и только потом ковать. Этот небольшой кусочек металла не имел почти никакого отношения к современным тяжелым фигурным наковальням, но для маленького хозяйства семьи охотника ее вполне хватало. На тот же стол были выложены побитой жизнью медный котелок, медная сковородка и помятый жестяной чайник. Еще одним ценным предметом обихода была маленькая бронзовая ступка с бронзовым пестиком. Объем до полулитра позволял молоть крупные куски соли и редкие в этом доме специи. Из прочих предметов больше ничего серьезного не было, не считать же за серьезные вещи кусок старой веревки 20-метровой длины, труд огнива, грубый швейный набор и немного старого тряпья. Несмотря на дешевизну вещей, Трой в несколько заходов перетащил свои сокровища в специальный тайник, созданный в дупле старого дерева, закрыв дупло куском коры и замазав щели глиной. Зачем такие сложности? Да затем, что мальчик уже давно не верил в доброту людей, и помнил о том, что сироту может обидеть каждый, и уж обнести ставшую почти бесхозной избушку, сами боги велели, тем более, что в этом мире, боги те еще ворюги, сластолюбцы и душегубы, хотя, насколько Трой разбирался в истории земной Древней Греции, то и там боги были не лучше. После того, как самое ценное оказалось спрятано, парень отправился выполнять задание. Хотя легче всего было собирать цветы, прежде чем начать их резать, мальчик решил наловить рыбы. Все же есть что-то надо было. Есть Трою, конечно, хотелось, однако ловить рыбу в местном ручье ногой не хотелось, ибо после двух забросов, ноги не будет, и придется ловить ее другой ногой, тоже на пару забросов. Поэтому он решил сделать самый обычный сачок. Для этого у него был старый мешок из грубой волокнистой ткани, который он натянул на самодельный обруч, а обруч прикрепил к длинной сучковатой палке. После чего мальчик направился к ближайшей заводи. На самом деле оказалось, что черпать рыбу сачком весьма продуктивно, хотя рыба оказывалась не только внутри, но и снаружи. Однако плотную ткань бывшего мешка прокусить оказалось намного сложнее, чем нежную кожу детской ноги. Полезная рыбка попадалась не чаще, чем 1 к 10. Из 10 пойманных рыбешек, которые были размером не более ладошки, Трой откладывал парочку на еду. Короче, намахался он сачком до такой степени, что даже на то, чтобы приготовить пойманную рыбу, не хватило сил. Поэтому он просто засыпал ее солью в котелке, спрятал поглубже под кровать и вырубился как убитый. Утром мальчика разбудил стук в дверь и грубый скрипучий голос: «Эй, малец, ты дома? Открывай!» Трой раздраженно поднялся с лежанки и направился к двери. «Доброе утро, господин Варн!» Хотя называть господином обычного помощника трактирщика из ближайшей деревни, значит сильно ему польстить. Не такое уж и доброе, ведь уже 20 дней не было поставок мяса от твоего отца. Невыразительное помятое лицо тощего мужичка выражало недовольство. Отец еще не возвращался. Трой показательно шмыгнул носом. «Думаю, он больше не вернется, вы же знаете, господин Варн, как опасна работа охотника. Как же это не вовремя?» Еще больше сморщился мужик. «Нам сейчас очень нужно мясо. Куча благородных проездом посетили нашу деревню, и в трактире почти закончились запасы нормальной еды. Сожалею, господин Варн». На самом деле Трой ничуть не сожалел, ему были до лампочки проблемы деревни. «Раз такое дело, пойдем в деревню, пристрою тебя слугой при трактире, все при деле будешь». Недовольно пробормотал Варн, видимо желая скинуть на мелкого, который будет работать за скудную еду и пиюли, часть своих обязанностей. «Спасибо, господин, но нет, я уж тут сам как-нибудь, и, может быть, отец еще вернется, когда-нибудь». Опять шмыгнул носом мальчик. «Ну, как хочешь, мое дело предложить», — проворчал мужик, после чего, прихрамывая и отдуваясь, поплелся по заросшей кустарником и бурьяном тропинке обратно в поселок. А Троя ждало очередное задание. Спрятав в уже знакомом дупле котелок с засоленной рыбой, он направился собирать глацинию. Помимо этого, у мальчика оставалось еще до конца невыполненное задание на рыбу. Поэтому он прополоскал в чистой воде просолившиеся за ночь тушки и развесил их в зарослях колючего кустарника. Так он был уверен, что рыбу не съедят лесные обитатели. Можно было повесить ее сушиться на крытую дранкой площадку рядом с домом, но, как уже говорилось, людям, и особенно в их порядочность, парень уже давно не верил. Разобравшись с рыбой, он направился к ближайшей опушке за гроздьями синих цветов. То, что он был прав, Трой убедился, когда, вернувшись вечером домой, увидел, как из его дома выходит двое каких-то оборванцев, в которых он узнал деревенских алкашей-пассионариев. Они не скрывались и ворчали, что взять в доме было нечего. Естественно, все, что имело хоть какую-нибудь ценность, уже перекочевало в лесной тайник. Несмотря на то, что он был к этому готов, Трою было обидно почти до слез. Видимо, земные понятия о справедливости и отношении к маленьким детям еще не выветрились из его головы. В это время перед глазами появилась надпись об окончании одного из заданий и получении одной МС-1 в копилку. И не успело пропасть из списка одно задание, как моментально появилось другое. Задание, ранг F. Поймать 50 штук черного иглобрюха, высушить ее без применения соли и других специй, после чего размолоть в порошок и разложить на стандартные алхимические порции. Иглобрюх – это та самая бесполезная и несъедобная рыба, но, видимо, алхимикам она была для чего-то нужна. Тут радовало другое, а именно то, что задание обновилось сразу после завершения предыдущего. А это значит, что если пахать нон-стоп, то первую крутку получится сделать не через месяц, как парень рассчитывал, а намного раньше. И норму круток для увеличения количества заданий получится сдлеть не через пару лет, а, допустим, через полгода. Это же совсем другое дело. Работайте, негры. Солнце еще высоко. Пожевав вяленой рыбки с крахмалистыми зернами, похожими на тапиоку, которых опытный сын охотника насобирал в лесу, он сжал покрепче сачок и отправился на охоту за колючими ядовитыми рыбешками. По дороге трой насобирал созревшие орехи, очень похожие на земной фундук, только размером с яблоко, и которые надо было колоть кузнечным молотом на наковальне. Жизнь потихонечку налаживалась. Иглобрюха мальчик разложил на горячих камнях вдоль берега ручья. Все равно такое говно ни одна лесная тварь жрать не будет, и буквально за один световой день рыбки превратились в высушенные черные кусочки никому не нужного хлама. Для того, чтобы смолоть их в муку, Трой использовал каменную мельницу, стоящую за домом и накрытую куском древесной коры. Почему-то отец никогда не использовал эту грубую конструкцию, состоящую из двух каменных жерновов и железной рукоятки, предпочитая покупать готовую муку. И вскоре Трой понял почему. А все потому, что вращать эту страхолюдину было сродни средневековой пытке или армейской тренировке на выносливость. Если сушеные цветы еще можно было молоть в ступке, то марать хорошую вещь ядовитой гадостью мальчик посчитал неразумным. Поэтому так и повелось, он собирал и сушил цветы, ловил рыбу, потом готовил порошки, упаковывал их в небольшие мешочки, которые делал из старых тряпок, и так постоянно. А еще у него собрался солидный запас разных цветных камушков, собранных по заданиям. Задание, ранг F, добыть 100 штук красного граната, камень. Задание, ранг F, добыть 100 штук зеленой яшмы, камень. Камешки были маленькими, размером с ноготь большого пальца, и в большом количестве добывались на берегу реки. Единственным неудобным моментом в его новой жизни были кусачие насекомые, из-за которых Трой даже был вынужден перебраться спать в гамак, так как отец унес с собой артефакт, отпугивающий насекомых. Он собирал и сушил цветы, не только глацинию, но и посленный вьюнок узколистный и разные другие, толок в порошок панцири жуков-рогачей, собирал смолу дерева лакр, сцеживал сок белого куста и многое другое, и только задание уровня сложности Е никогда не менялось и постоянно повторялось. Задание, ранг Е, выжить в одиночку, не обращаясь за помощью к другим разумным в течение 10 дней. Старый анекдот. На солнце можно посмотреть в телескоп два раза, один раз правым глазом, а другой раз левым. Глава 2. Первый розыгрыш. 20-ти краткое день от появления системы 100 МС. Мальчик лениво лежал в гамаке и, бездумно покачиваясь, смотрел на пробивающиеся сквозь густую листву лесных исполинов солнечные лучи. Было жарко, но обдуваемый в тени легким ветерком Трой почти блаженствовал. Почти, потому что все его тело немилосердно болело и жаловалось на всю несправедливость этого мира, где маленькие дети вынуждены были трудиться изо дня в день, чтобы удовлетворить годскую систему. Хотя он и понимал, что эта наиполезнейшая штука была билетом в лучшую жизнь, но тело от этого меньше болеть не стало. На лице мальчика было отсутствующее выражение, так как он сейчас рассматривал интерфейс взаимодействия с системой. Единственное, что сейчас изменилось, так это количество монет системы. Сейчас их было ровно 141 штука. Могло быть и больше, ведь за день, с полным напряжением сил можно было сделать до 7 заданий ранга F. Таким образом, с учетом одного 10-дневного задания ранга Е выходило 80 МС-80. Однако работая в таком темпе, могло получиться так, что это будут последние 10 дней в его короткой жизни. Ибо от такого темпа жизни любой 7-летний мальчик либо сыграет в гроб, либо обзаведется роскошнейшим горбом. Поэтому иногда Трой выполнял не 7 низкоранговых заданий, а всего 5. Или даже 3, зато позволял себе немного отдохнуть. От такой жизни ребенок сильно похудел, черты лица сильно заострились, а щеки почти потеряли детскую припухлость. Взгляд голубых глаз потемнел и стал более жестким и взрослым. Зато Трой обзавелся сухим и жилистым телом, которое в будущем обещало стать просто нечеловечески выносливым. Однако все это было неважным, ибо сейчас мальчик должен был сделать свою первую крутку колеса фортуны. Выбор был ответственным, но, как это часто бывает, без выбора. Как бы ни хотелось мальчику стать крутым культиватором, алхимиком или воином, он прекрасно понимал, что система даст только методику культивации, пособие по изучению профессии, причем нифига не магическое, которое изучается одним только желанием, а самое что ни на есть бумажное, или какой-то инструмент, которым еще надо было научиться пользоваться. И на все это надо как время, так и средства. Питомец или защитник, тоже неплохо, но пока не посредством, ибо их тоже надо было кормить и содержать, а призывать, только для того, чтобы держать в хранилище неактивных карт, смысла не было, так как тогда призыв совсем не развивается, ибо для развития он должен был выполнять свои обязанности, то есть делать то, для чего был призван, помогать, защищать, ну, или хотя бы развлекать, для дальнейшей жизни, чтобы не сдохнуть в процессе выполнения заданий. Ему больше всего сейчас нужен был помощник. Вот был у парня выбор без выбора, и он, вложив сотню МС-100 в нужный слот, сделал первое вращение колеса Гачи. Смотреть на вращение колеса фортуны можно было бесконечно, но все когда-нибудь кончается. Так и здесь раздался звук колокольчика, и перед внутренним взором Троя появилась первая карта с изображением бедно одетого мужчины. Тип: помощник. Ранг: F. Раса: человек. Пол: мужчина. Профессия: крестьянин. Прогресс с развития: уровень 0.0%. Особенности: нет. Навыки: нет. Мальчику оставалось только вздохнуть. Карта была откровенно мусорной. Это была самая слабая карта из всех возможных призывов самого нижнего ранга. Но, несмотря на кажущуюся слабость, это было именно то, что было нужно Трою в данный момент. Ведь если бы выпал какой-нибудь низкоранговый бухгалтер, или кузнец, или повар, или еще что-то, типа простейшего дикого зверолюда, то девать их в лесу было бы просто некуда, кроме дикого зверолюда, конечно. А разбирать карту на МС значило потерять половину из них, ибо при разборе можно было получить только половину от вложенного. Так что да, в нынешних условиях этот призыв был самым подходящим из всех. Трой вылез из гамака и активировал карту призыва. В облачке из полупрозрачного дыма и нескольких искорок появился обычный крестьянин. Самый типичный из тех, которые встречаются повсеместно, и на которых обычно не обращаешь внимания. Среднего роста, среднего возраста, средней внешности, с некоторым налетом азиатских черт, черноволосый и кореглазый. Одет он был в полотняные поношенные серые штаны, такую же рубаху, старую кожаную куртку до середины бедра, ношеные, стоптанные грубые сапоги и соломенную шляпу с обтрепанными полями. Таких людей, один раз увидев, моментально забываешь, ибо они, как фон, неприметные и особенно для истории и мироздания не важны. В руке у мужика был гладкая двухметровая палка, отполированная до блеска мозолистыми руками. Человек огляделся по сторонам, увидел мальчика, затем опустился перед ним на колени, коснулся лбом земли и благоговейно произнес: «Недостойный приветствует господина». Мальчик внимательно и строго посмотрел на свой призыв. Менять отношение к крестьянину как к низшему существу мальчик не спешил, ибо в данном мире это так и было. И, к сожалению, не только в этом мире, но и в его прошлом мире тоже. К еще большему сожалению, хорошего отношения подобные люди тоже не понимали. Читая книги про попаданцев, Трой, тогда носящий другое имя, никогда не понимал, как главные герои сразу начинали менять социальный строй. Ага, в махровом средневековье-то проявляли добрую волю и хорошие отношения, а окружающие проникались добротой и щедростью персонажа, сразу становясь самыми верными его последователями. Как бы не так, при отсутствии сюжетной брони и авторского произвола, такого наивного мечтателя моментально, делая печальные глаза, обобрали бы до нитки, а потом дали пенделя и выпнули голодранца куда подалее, ну или припахали бы на самой черной работе. Это в лучшем случае, ведь тогда в голове попаданца сразу бы переключились тумблеры, и он моментально понял эту жизнь, и как в ней надо себя вести, превратившись из светлого паладина в темного владыку. Но могло быть и хуже, его бы по-прежнему превозносили как величайшего героя, заставляли бы геройствовать, а сами обдирали бы его как липку. И уже потом, в самом конце приключения, он завопит: «Как же так, почему меня предали и убили лучшие друзья?» А вот так, не нужно было тупить на старте и разводить демократию розовыми соплями. Как говорится, взболтать, но не смешивать. Трой все это прекрасно понимал, поэтому строго посмотрел на крестьянина и произнес: «Теперь тебя зовут Лин. Для всех гостей ты мой дядя. Если будешь хорошо работать, то получишь еду, здоровье и, в будущем, даже бабу. Подведешь меня, твое тело вместе с душой отправится в небытие, где тебя ни один бог и демон не найдет». «Все понял, «Понятно, добрый господин, Лин все понимает». И снова удар головой в землю. Мальчик довольно покивал головой и отдал первый приказ. «Так, теперь иди готовь обед. Соль, сушеная рыба, припасы там, лес, вот он. После обеда возьмешь сачок и пойдешь ловить рыбу». «Слушаюсь, добрый господин». И снова головой в землю. «Страус какой-то, а не человек», — подумал мальчик. «Но добрее от этого не стал. Разбалуешь, и потом тебе же на шею сядут твои же призывы, и погонять начнут». В это время Лин накопал в лесу каких-то корешков, похожих на ямсы батат, и, напевая, чистил их единственным ножом трое. Рядом уже начинал закипать котелок, куда мужчина бросал почищенные коренья. Мальчик, будучи сыном охотника и привыкший к мясному питанию, предполагал, что в этом простом лесу может быть столько съедобного и полезного для его растущего организма, но сам добыть вкусняшку ленился. Приказав крестьянину работать, Трой ожидал, что его очередная серия выживания прервется. Но он ошибался, работа призыва не засчитывалась за помощь, что, в общем-то, было логично, так как призыв – это не личность, это такой же инструмент, как, например, лопата или топор. Пока мальчик изучал ситуацию, объявился импровизированный повар, чтобы сообщить о готовности обеда. «Молодой господин, пойдемте жрать, пожалуйста», — с поклонами позвал Лин. «Ну, пойдем». Трой спрыгнул с гамака и поспешил в дом. Сваренная каша из мелко порезанных клубней и сдобренная солью приятно пахла и была столь же приятна на вкус. В дополнение к каше шла очищенная вяленая рыбка и отвар из диких травок, по вкусу напоминавший иван-чай с некоторым пряным оттенком. Мальчику понравилось, о чем он не преминул сообщить Лину. Крестьянин с благодарностями начал кланяться, а перед мальчиком появилось системное сообщение. «Ваш призыв. Лин получил навык «Природный повар», уровень 1, позволяющий готовить пищу из диких растений. Ваш призыв. Лин получил навык «Травник», уровень 1, позволяющий распознавать и использовать дикие растения. Трою было обидно и досадно, ведь он столько работал, но никакого навыка своими действиями не открыл. К его сожалению, системная прокачка касалась только призывов, а сам парень должен был учиться по старинке, по крупицам собирая знания из книг и древних свитков. Навыки же надо было отрабатывать путем длительной и мучительной практики. Зато описание его призыва теперь не было столь унылым, как раньше. Имя призыва – Лин. Тип – помощник. Ранг – F. Раса – человек. Пол – мужчина. Профессия – крестьянин. Прогресс с развития. Уровень 0, 25%. Особенности. Нет. Навыки. Природный повар. Уровень 1, 5%. Позволяет готовить пищу из диких растений. Травник. Уровень 1, 12%. Навык позволяет распознавать и использовать дикие растения. Посмотрев на прогресс с выполнения задания, Трой все же решил прервать его, пока оно только началось. Как бы он не хотел жить обособленно, но выйти к людям все же придется. За 20 дней у мальчика накопилось слишком много всего, а еще закончились тряпки для шитья фасовочных мешочков, в которые он раскладывал добытые травы и минералы. Теперь ему надо было все это продать и купить разных припасов и инструментов. Поэтому он сложил добытые дары леса в несколько огромных мешков, которые увязал в один огромный баул и приказал Лину его нести. Несмотря на сомнения Троя, Лин, пусть и с некоторым напряжением, поднял поклажу и взвалил ее на плечи. Оказалось, что то, что для 7-летнего мальчика было неподъемным грузом, для взрослого человека, пусть и не самого сильного, оказалось вполне по плечу. А затем было путешествие длиной около 5 километров до той самой деревни. Для привычного в такой нагрузке Троя и созданного для подобного Лина, такой поход был сравним к простому хождению в гости к рядом живущему соседу. К воротам они подошли ближе к середине дня. Что можно сказать про деревню? Да ничего особенного, это если судить по меркам прежнего мира Троя, но вот по меркам диких земель, это была не деревня, а крупный поселок. Можно даже сказать, что это был небольшой городок. Центром поселка была усадьба местного барона. Хотя усадьбы эту постройку тоже можно было назвать с трудом. Скорее всего, это был небольшой замок, с донжоном, невысокой каменной стеной, и расположенные внутри казарма дружины, конюшня, кузня, разные мастерские, склады с припасами и материалами. Достаточно сказать, что данная усадьба могла выдержать пару месяцев осады, если, конечно, в нападающей армии не будет высокоранговых духовных практиков. Далее шел глубокий ров, заполненный водой. Этот ров отделял само поместье от поселка. В поселке было около 1000 жилых домов самого разного достатка, однако все дома различались только материалом стен, камень, там, дерево или глиняный саман. Домов выше 2 этажей в поселке вообще не было, ибо нельзя было строить дома, крыша которых была бы выше крепостной стены. В поселке было 3 трактира, одна гостиница с подобием элитного ресторана, с поправкой на сельскую местность, конечно. Кроме этого тут располагались несколько мастерских и небольшой рынок. Поселение было обнесено высоким частоколом в пару ростов взрослого мужчины из толстых бревен, с небольшим помостом, с которого можно было обстреливать нападавших из луков или кидать дротики. По углам периметра частокола располагались 8 деревянных дозорных башен, на которых несли службу деревенские стражники. Самом собой, что тут же находилась и казарма стражи, представляющая из себя небольшой автономный форт внутри города, то есть постоянная настороженность от нападения зверей, бандитов и соседних владетелей присутствовала постоянно. Жителей поселка тоже нельзя было назвать мирными. Скорее они были как тот самый мирно пашущий трактор из старого советского анекдота. Каждый их житель был, как минимум, вооружен длинным ножом. Различные перевязи с метательным железом, за сапожные ножи, лезвие скрытого ношения за оружие даже не считалось, это все было нормой жизни. У многих прохожих за спиной были луки и арбалеты. Мечи носили редкие счастливчики и простонародья, отдыхающие от службы дружинники, наемники, авантюристы и городская стража. Примерно у трети встреченных людей были в руках копья, в мирное время используемые как посохи. Путь Троя с его дядей лежал на рынок. Рынок был довольно примечательным местом. Тут можно было купить и продать добычу охотников, собирателей, рудокопов, изделия ремесленников, трофеи авантюристов, продукцию ферм, расположенных вокруг поселения. В общем, местечко оживленное и интересное. И таковым оно было от заката и до рассвета. Да были еще лавочки различных мастеров и алхимиков на первых этажах их домов, но основным местом торговли, все-таки, был именно этот рынок. Естественно, Трой шел не просто так, не наугад, он искал прилавок старого Гримми. Гримми был огромен и уродлив. Его старую сморщенную рожу украшали многочисленные шрамы, на руках не хватало пальцев, а ниже пояса не было правой ноги до колена. Больше всего старик напоминал не торговца, а старого пирата по кличке Окорок, из книги «Остров сокровищ». В его лавке всегда остро пахло лекарственными травами, сыромятной кожей, прогорклым маслом и каким-то невероятным духом авантюризма, ибо Гримми скупал все, что ты мог принести, и что имело хоть какую-то ценность. В прошлом мире Троя были магазины, где товары продавались по одной, как правило небольшой, фиксированной цене. Так вот у Гримми все покупалось по той самой небольшой фиксированной цене. Зато мужик не спрашивал о происхождении товаров или личности продавца, он вообще ничего не спрашивал, даже если товар был в крови или проколот в области жизненно важных органов. Увидев мальчика, лицо старого авантюриста треснуло в щербатой улыбке, напоминающей акулий оскал. «Йоу, мелкий, давно не виделись, а где твой идиот папаша?» Дежурно поинтересовался торговец. «Да кто его знает, сгинул где-то, несколько декад назад. Зато вот, его двоюродный братец, со мной живет». Мальчик указал на качающегося под грузом товара крестьянина. «Сочувствую». Совершенно без сочувствия в голосе произнес Гримми. «Его зовут Лин, и мы хотим продать то, что добыли. Ну проходите». И мужик указал на прилавок, его абсолютно не интересовало ни прошлое Лина, ни его настоящее, ни будущее, его интересовало только содержание мешков. А дальше пошло перебирание товара и торг. Надо было сразу сказать, что денег с Гримми мальчик даже не пытался стрясти, ибо деньгами всегда было дешевле, так как этих самых денег в диких землях вообще было мало. В основном процветала бартерная торговля. Уже потом торговец сортировал покупки по категориям и сортам, и уже в таком виде продавал ремесленникам и прочим желающим. Так и сейчас Трой купил соли, простых специй, муки, 3 простых топора и пару ножей, несколько комплектов грубой глиняной посуды, так как мальчик не собирался останавливаться на одном призыве, кое-что из одежды и утвари. Распрощавшись с Гримми, наша парочка отправилась домой. Трой не собирался показываться в поселении еще очень долго. Учитывая его способность к призыву, ему было лучше вообще не светиться, а в идеале вообще забуриться подальше в ничейные земли и жить отдельно. Но это будет намного позже, когда и призывов будет побольше, и они станут сильнее. В данное время придется смириться с тем, что надо жить рядом с источником потенциального беспокойства, а еще не надо забывать про налоги. Это с сироты взять нечего, а если на территории баронства живет взрослый, будь добр, плати за защиту. Старый анекдот. ТАСС информирует. Недалеко от китайской границы китайцы обстреляли мирно пашущий землю советский трактор, на что трактор ответил серией ракетных залпов, после чего поднялся в воздух и улетел. Директор колхоза, полковник Иванов. Глава 3. Корея Стайл. 30 краткое день от появления системы. 230 МС. Имя призыва. Лин. Тип. Помощник. Ранг. F. Раса. Человек. Пол. Мужчина. Профессия. Крестьянин. Прогресс с развития. Уровень 2. 27%. Особенности. Один за двоих. Физические способности организма эквивалентны двум взрослым людям одного уровня развития. Навыки. Природный повар, уровень 5, 68%, позволяет готовить пищу из диких растений. Травник, уровень 3, 24%, навык позволяет распознавать и использовать дикие растения. Лесоруб, уровень 2, 73%, навык позволяет с меньшим усилием валить деревья. Плотник, уровень 4, 3%, навык позволяет изготавливать простые деревянные изделия. Рукопашный бой 1, 9%. Навык позволяет оказывать противодействие агрессору голыми руками. Первая помощь 2, 45%. Навык позволяет не умереть сразу после боя, оказывая первую помощь подручными средствами. Скорняк, уровень 2, 19%. Навык позволяет на простом уровне выделывать шкуры обычных зверей. Оружейник, уровень 1, 11%. Навык позволяет ремонтировать и создавать простое оружие из подручных материалов. Алин сильно изменился за эти 10 дней, подумал Трой, после очередного призыва, во время которого выпал очередной крестьянин, которого мальчик, недолго думая, слил с картой своего первого помощника. Лин стал на голову выше и в полтора раза шире в плечах. Также впечатлял список навыков призыва, особенно рукопашный бой и оружейник. Рукопашный бой Лин получил, когда на него напал какой-то зверь, похожий на бобра переростка, и которого он доблестно заборол, хотя после этого сразу же получил навык «Первая помощь», когда пытался остановить кровотечение и перевязать раны. Навык он получил, а потом пришлось отзывать его обратно в карту, чтобы дать нормально восстановиться. А оружейником Лин стал, когда попытался заточить нож, которым он снимал шкуру с бобра. Трой получил меховой коврик на стену, а его призыв в профессию скорняка. И вот, спустя 10 дней непрерывной работы, мальчик получил два призыва помощников, и у него еще осталось 30 МС. 30. Хорошо, когда у тебя есть помощники, для выполнения обычных заданий. Откуда же тогда у Лина появилась его особенности столь высокий уровень? И да, для крестьянина, второй уровень являлся достаточно высоким, учитывая низкие начальные параметры. Но если первый уровень был им поднят за 7 дней, то за оставшиеся 3 дня получилось поднять всего 27% второго. Но за эти 10 дней, используя Лина для помощи в выполнении низкоранговых заданий, удалось накопить, с учетом остатка с прошлого раза, целых 230 МС, 230. Последовательно сделав две крутки колеса фортуны, Трой убедился, что с его удачей что-то не так, ибо ему опять выпало две карты крестьянина. Однако отчаиваться не было привычкой нашего попаданца, поэтому, повздыхав, он взял первую карту и решил активировать слияние с картой Лина. К его глубокому удивлению, ничего из этого не вышло. Сначала мальчик отозвал карту Лина, потом поместил ее в слот для работы с картами, вызвал новую карту призыва и пожелал объединить их. Слияние невозможно, так как призванные существа хоть и относятся к одному виду разумных и к одному типу, но являются разнополыми. Трой на этот пассаж только хмыкнул и внимательнее посмотрел на карту. И да, на ней была изображена женщина в простом платье до середины голеней. Вот таким образом получилось исполнить обещание найти помощнику бабу намного раньше, чем предполагалось. Трой то обещание дал вообще, типа когда-нибудь, а вот поди ж ты. Со второй картой проблем не возникло. Вот так Лин получил свой второй уровень, особенности нестандартную, для обычного крестьянина, внешность. Трой уселся на грубо сколоченный помощником массивный стул, расположенный под навесом, откинулся на слишком высокую для маленького ребенка спинку. Несмотря на свое субтильное телосложение, он выглядел некоронованным императором. Сделав строгое лицо, ну, ему так казалось, а на самом деле милое и прикольное, мальчик громким звонким голосом произнес: «Лин, подойди сюда, недостойный здесь, молодой господин». И снова эта коленопреклоненная поза человека-страуса. «Я принял решение, мы будем строить еще один дом», — важно приказал мальчик. «Будем, молодой господин», — послушно ответил мужчина. На некоторое время выполнение ежедневных заданий было прекращено. Лин, под руководством Троя, рубил деревья, следя за тем, чтобы размер стволов был таким, чтобы его помощник мог поднять хотя бы 4-метровый его отрезок. Впрочем, с новой силой Лина, это вообще не было проблемой. На то, чтобы заготовить необходимое количество стволов, отвлекаясь только на добычу еды, ушло 7 дней. Еще 3 дня потребовалось на то, чтобы очистить бревна от коры и сучков. В конце 10 дней Китрой получил привычные 10 мс-10, доведя их до 40. Кажется, что это долго, но на самом деле время пролетало почти незаметно, так как в лесу почти ничего не происходило. Это привычные к современным земным реалиям куда-то постоянно торопиться, а в том псевдосредневековье, куда попал наш герой, люди привыкли к неспешной жизни, и вот такая медленная тяжелая работа была для местных абсолютной нормой. Тем не менее, еще пару дней Лин, под присмотром Троя, расчистил и подготовил участок земли на каменистом склоне невысокого холма, на котором пришлось вырубить кустарник и тонкие древесные стволы. Сруб ставился в чашку. Из прошлой жизни мальчик помнил очень многое, что в этой было откровением. Достаточно сказать, что Лин поднял на пару пунктов навык плотник и лесоруб. Мальчик заметил, что с каждым пунктом навыка меняется фигура помощника, он становится более жилистым, плечистым, увеличивается ширина ладоней. Мужчина становился все более ловким и сноровистым. Также он становился более сообразительным и живым, а мимика лица более богатой. После сруба, в котором, при помощи заранее выполненных из толстых деревянных плах косяков и рам, были проделаны одно маленькое окошко и дверь, из срубленных на холме жердей поставили стропила и частую обрешетку. А далее началось самое интересное. Мальчик не хотел крыть крышу своего дома соломой или широкими листьями, типа пальмовых, поэтому он изобрел черепицу. На самом деле это было довольно просто, при помощи гладкой палки раскатывался тонкий блин, потом из него по шаблону вырезался прямоугольник, который, в свою очередь, формовался на половинке бревна. После высыхания в тени навеса, черепица обжигалась в самодельно-обжиговой печи. Откуда печь? Все оттуда же, из видеороликов, просмотренных нашим героем в интернете. При большом количестве свободного времени и неограниченном количестве попыток, ничего сложного. Тем более, что Лин получил новые навыки. Каменщик, гончар, строитель. Эти навыки постоянно росли, а значит, работа выполнялась более качественно. Тем более, что инструмент был в наличии, печь был сложена на известковый раствор, а дров в лесу просто навалом. Откуда раствор? Спросят многие, да все оттуда же, из обожженной на костре доломитовой породы, из которой состояли многие местные холмы. В общем, спустя еще 20 дней Трой, забив на прокачку, имел еще 20 мс-20, и гору черепицы. Через еще 10 дней и 10 мс-10, в лесу стояла симпатичная аккуратная бревенчатая хижина размером 4 на 4 метра, с высотой стен около 2, и двускатной крышей, крытой красной глиняной черепицей. Дверь в дом была навешена на шкантах вместо петель, а окно просто защищено толстой решеткой и закрывалось простыми деревянными ставнями, которые также навешивались на шканты. Система сколь простая, столь же и надежная. В доме Лин сложил небольшую печурку с дымоходом, затем внес кровать, которую Трой застелил купленным ранее в деревне шерстяным одеялом. Также там поместили стол, пару стульев, полки для посуды и деревянный сундук для инструмента и прочих ценных вещей. Для 7-летнего ребенка более чем достаточно. Тем более, амбиции Троя простирались довольно далеко, и вечно в этом крошечном домике он жить не собирался. Надо сказать, что с каждым выполненным изделием навык рос как в цифровом, так и качественном исчислении. Поэтому, посмотрев на получившееся строение, мальчик сказал: «Это хорошо», а потом, показав рукой на свой старый домик, рявкнул, ну как рявкнул, громко пискнул: «А вот эта херня полная, надо переделать». «Будет исполнено, молодой господин», — воткнулся лбом в пол Лин. Трой вошел в пространство системы и посмотрел на статистику своего помощника. Имя призыва: Лин. Тип: помощник. Ранг: F. Раса: человек. Пол: мужчина. Профессия: крестьянин. Прогресс с развития. Уровень 2, 92%. Особенности. 1 за 2. Физические способности организма эквивалентны 2 взрослым людям одного уровня развития. Навыки. Природный повар. Уровень 7, 28%. Позволяет готовить пищу из диких растений. Травник. Уровень 4, 84%. Навык позволяет распознавать и использовать дикие растения. Лесоруб. Уровень 6, 13%. Навык позволяет с меньшим усилием валить деревья. Плотник. Уровень 7, 5%. Навык позволяет изготавливать простые деревянные изделия. Рукопашный бой. 1, 9%. Навык позволяет оказывать противодействие агрессору голыми руками. Первая помощь. 2, 45%. Навык позволяет не умереть сразу после боя, оказывая первую помощь подручными средствами. Скорняк. Уровень 2, 19%. Навык позволяет на простом уровне выделывать шкуры обычных зверей. Оружейник. Уровень 2, 1%. Навык позволяет ремонтировать и создавать простое оружие из подручных материалов. Каменщик. Уровень 1, 3%. Навык позволяет возводить примитивные каменные сооружения. Гончар. Уровень 5, 23%. Навык позволяет изготавливать простые керамические изделия. Строитель. Уровень 4, 17%. Навык позволяет возводить примитивные жилые и рабочие сооружения. Рыбак. Уровень 4, 8%. Навык позволяет применять простейшие орудия для вылова рыбы. Перестраивать свой прошлый дом Трой решил не просто так, а из-за того, что его чувство перфекционизма уже очень давно плакало горючими слезами, глядя на построенное его сгинувшим отцом убожество. Его всегда интересовало, как мать это терпела, и вообще, как можно было жить в таких условиях, и заставлять жить свою семью, совсем не прилагая усилия для того, что устроить родичей получше. Куда отец вообще девал деньги от продажи трофеев со своей охоты? А ведь охотником он был весьма приличным. Первым делом Трой и Лин сняли с крыши гнилой тростник, из которого она была сделана. С каким же удовольствием мальчик наблюдал за клубами густого дыма, с которыми сгорало его прошлое. Далее были проверены все бревна, из которых были сложены стены. Что сказать тому, кто так клал стены, надо было отрубить руки по самый хвост, ибо те кривые, кое-как сложенные палки, укрепленные вертикальными жердями, явно были сложены не руками. Оставшиеся щели между тонкими бревнами были заделаны смешанной с глиной и навозом соломой. Выражение «из говна и палок» приобретало реальное воплощение. Сюрприз случился тогда, когда мальчик и его помощник разбирали сложенные из камней при помощи обычной глины фундамент. Отодвинув один из камней, который оказался тонким и плоским, в потайной нише был обнаружен глиняный горшок с хорошо подогнанной крышкой. И в этом горшке Трой, к его глубочайшему изумлению, обнаружил целую кучу серебряных и медных монет. Точнее 215 серебряных и 518 медных. Непонятно, для чего отец мальчика копил эти деньги, отказывая себе и своей семье, буквально во всем, но неожиданному наследству мальчик был очень рад. Монеты мальчик перепрятал, ибо не был уверен в способности защитить неожиданное богатство даже с помощью Лина. Деньги они не портятся, по крайней мере слишком быстро, и недолгое время в земле им не повредит. Надо сказать, что металлические деньги использовались только между простыми людьми, так как между духовными практиками ходили в основном кристаллы, добытые из тел духовных зверей. Используя при культивации данные кристаллы, практики постепенно повышали свой ранг, так что данная валюта была редка и постоянно в цене. Только за кристаллы можно было приобрести ресурсы для этой самой культивации, только за них сильные духовные воины обучали учеников. А за кристаллы, добытые из высокоранговых зверей, могли даже происходить самые настоящие войны культиваторов. Но это все лирика, а наши строители, наловчившиеся в своем деле, к концу очередной декады построили, наконец, вторую хижину, перестроили навес, также покрыв его черепицей, и Трой получил очередные МС, доведя их количество до 80. Обустроив его домик по образу и подобию домика Троя, мальчик решил активировать карту крестьянки. Имя призыва. Нет. Тип. Помощник. Ранг. F. Раса. Человек. Пол. Женщина. Профессия. Крестьянин. Прогресс с развития. Уровень 0, 0%. Особенности. Нет. Навыки. Нет. Мусорная карта. Вот просто совершенно, но бесполезных карт в этой системе просто не бывает. Женщина была копией Лина до всех изменений. Среднего роста, невысокая, черноволосая и черноглазая, чем-то напоминающая смесь азиатки и жительницы Латинской Америки. Поношенное полотняное платье, соломенная шляпа, на ногах поношенное нечто, похожее на грубые кожаные ботинки. В руках, вместо посоха была плетеная корзинка, пустая. Уже привычно, женщина неопределенного возраста упала на колени, со словами, что недостойная приветствует господина. Мальчик посмотрел на крестьянку и огласил свой вердикт. «Теперь тебя зовут Мо, он», парень показал рукой на Лина, «твой муж, там твой дом, время до обеда, чтобы познакомиться, а потом работать, будет исполнено, молодой господин». Уже два человека страуса изображают земной поклон, не в силах скрыть свою радость. Трой спокойно отдыхал в гамаке, пока его призывы о чем-то тихо переговаривались, стараясь не тревожить отдых господина. На обед были лепешки из остатков купленной муки, компот из лесных ягод с диким медом. Оказывается, Мо смогла найти недалеко от их жилищ гнездо диких пчел, после чего получила профессию бортник. И это все еще до обеда, тогда же она получила профессию травник и повар. Далее была уже привычная каша из ямса, с порядком надоевшей вяленой рыбкой, пусть и тщательно очищенная от кожи и костей. Поблагодарив довольных помощников, Трой отправил их выполнять эфранговые задания. Они собирали камни, ягоды и растения, ловили и заготавливали рыбу, вырубали пышно разросшийся кустарник вокруг домиков и выполняли кучу другой работы. Сам мальчик не отставал от своих призывов, а Звишто старался избегать особенно трудной работы, типа заготовки бревен и строительного камня. Тут уже показывал матер класс Слин. Мо в это же время пережигала доломитную породу в известь. В общем, занятия Трой нашел всем. Зато счетчик выполненных заданий крутился как бешеный. Но самое трудное испытание ждало Троя ночью, когда его призывы начали работать над повышением населения их маленького поселка. Стоны и крики неприметные и скромные Мо не могли сдержать даже толстые деревянные стены и черепичная крыша. Понятно, что крестьяне не знают, что такое стыд и мораль, но и Трой все же не маленький мальчик, а самый настоящий перерожденец, и имел очень четкое представление о происходящем. В общем, ночь была бессонной, а утром мальчик старался не показать своим подданным плохое настроение. Не надо наносить ни в чем не повинным помощникам моральную травму. Лин доволен как розовый слон, и работа в его руках буквально горела. У женщины опыт до повышения уровня тоже рос как на дрожжах, вместе с бытовыми и хозяйственными навыками. За 10 прошедших дней не только были выполнены задания на 120-227 МС, так что суммарно получилось 300-307 МС, как раз на 3 простейшие крутки. Да уж, работа по типу Корея Стайл. Помимо этого, два аккуратных деревянных домика с красной черепичной крышей обзавелись рассаженными моцветущими растениями и были увиты такими же цветущими лианами. Вообще, сразу чувствовалось наличие женской руки. Глава 4. Новые помощники и не только. 100 и краткое день от появления системы, 307 МС, 3 новых призыва. Это было просто вау. По крайней мере, Трой сильно радовался. Крестьяне, мусорная карта, дайте 2, нет, 10, нет, 100, а лучше 1000. Но, самое главное, в чем преимущество таких помощников, в сравнении, скажем, с обычными людьми, это то, что при гибели такого крестьянина, он через сутки может быть призван обратно. Да, произойдет частичная потеря памяти и прогресса опыта, но это будет все тот же обученный персонаж. А то, что крестьянин не помнит того, что произошло пару дней назад, так это, может быть, даже к лучшему. А то воспоминания бывают разные, и некоторые лучше забыть. Или, другая ситуация, возжелал, допустим, наш герой, гордо подняв голову, свалить в туман, подальше от всяких там баронов, герцогов, королей и государей-императоров. Захотел, понимаешь, сам править и всем владите. Призываем все население в системное хранилище в виде активных карт, а дальше только его и видели. Да, будет временная проблема с имуществом, но с навыками его призывов, обзавестись новым проблемой не будет вообще. Главное подобрать правильное место, призвать крестьян, и вот ты сам себе феодал. Самое главное тут, это развиться самому так, чтобы ни одна сволочь вякнуть не смела, а еще раздобыть, или развить мощные призывы, дабы на новом месте не стать кормом для разных зверей, среди которых, в дикой местности, немало духовных монстров. Поэтому сейчас мальчик опять выбрал карту помощника и активировал вращение колеса фортуны. С мелодичным звоном перед ним появилась карта, на которой был изображен человек в охотничьей одежде и с большим луком. В описании же значилось следующее. Имя призыва. Нет. Тип. Помощник. Ранг. F. Раса. Человек. Пол. Мужчина. Профессия. Охотник. Прогресс с развития. Уровень 0.0%. Особенности. Длинный лук. Призванное существо всегда имеет оружие производства в руках. Можно менять его на оружие подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Навыки. Точный выстрел. Уровень 1. Имеется 1% и краткий шанс убить существо на один ранг выше сонного выстрела. Ловушки. Уровень 1. Умение пользоваться простейшими ловушками на мелкую дичь. В этот раз выпал охотник, и большим везением было то, что он будет сразу с оружием, и Трою не надо будет мудрить что-то по этому поводу, а все потому, что реальный мир – это не игра, и сделать оружие из говна и палок не получится. Если хочешь сделать что-то стоящее, то будь добр использовать качественные материалы. Это аксиома, если ты, конечно, не маг-волбишник из книги про мальчика, которого никак не убить. Готовое же оружие стоит совсем невменяемых денег, так как изготавливается мастерами из особых материалов. Так вот, одной проблемой стало меньше, зато возникла другая. Для нового призыва нужно было построить дом. Нет, так-то, конечно, можно было на ночь отзывать охотника обратно в карту, но тогда ни о каком-либо гармоничном развитии нового слуги можно было просто забыть. А еще вторым призывом в этой крутке стала очередная крестьянка. У нашего героя был выбор: усилить уже имеющуюся служанку или призвать новую. По долгому размышлению, Трой решил, что для обычной крестьянки плавного самостоятельного развития будет вполне достаточно, а вот мужику-охотнику нужна будет своя баба, иначе в коллективе могут быть потенциальные проблемы. Оставив крестьянку на потом, до того момента, когда они с Лином построят еще одну хижину, мальчик решил, что помощников ему на данный момент уже достаточно, и надо немного разнообразить ситуацию. И что может быть лучше в данном плане, чем домашний питомец? Крутого зверя, правда, на низких уровнях колеса фортуны не получить, но все равно интересно. С мелодичным звоном появилась очередная карта призыва. На картинке был странный зверь, похожий на сочетание кошки и магуста, с роговыми чешуйками в критических местах, то есть на морде, на животе и в районе холки. Там чешуйки имели вид небольших шипов. В общем, тварь немного жуткая, но интересная, особенно в сочетании с огромными клыками. По сравнению с размерами самого питомца огромными, конечно, но еще больше Троя заинтересовало описание нового призыва. Имя призыва. Нет. Тип. Питомец. Ранг. F. Вид. Грак. Хищное млекопитающее семейство кошачьих. Пол. Самка. Владелец. Нет. Специализация. Охотник. Защитник. Прогресс с развития. Уровень 0.0%. Особенности. Хитиновая защита. Ядовитое железо. Навыки. Бросок. Уровень 1.0%. Может рывком мгновенно сократить расстояние до цели в пределах 10 футов. Стальная хватка. Уровень 1.0%. При укусе разжать зубы, без желания самого игрока, практически невозможно. Из искрящейся дымки на свет появилось создание размером с небольшую рысь и весом килограмм 15. Питомец немного покрутился, с любопытством оглядываясь по сторонам, а потом посмотрел на мальчика и на Лина, после чего перед глазами Троя появилось сообщение. Осуществить привязку? Да нет. Указать другой объект привязки? Да нет. А как? Подумал парень. То есть можно всем своим призывом раздать питомцев помощников для увеличения их защиты и боеспособности в целом. И это было очень круто. Но в данный момент защита требовалась самому Трою, все же он не может усиливаться прокачкой, как призывы, и для всего мира он по-прежнему остается семи, ну, почти восьмилетним мелким пацаном. Поэтому он пожелал осуществить привязку к себе. Животное внимательно посмотрело на мальчика, а потом подола к нему и аккуратно укусила за кисть руки. Зубы оказались настолько острыми, что боли почти не было, а выступившую каплю крови кошатина моментально слезала. Привязка осуществлена, владелец Трой. Мальчик на подобные выверты системы только хмыкнул и погладил животное по жесткой шерсти, в которой прощупывались еще более жесткие чешуйки. Самка игрока, как и положено порядочной кошке, громко замурчала и потерлась об ногу Троя. Он не удержался и протянул ей сушеную рыбку. Та аккуратно взяла угощение, в два укуса ее разжевала и проглотила, просительно посмотрев на хозяина. Тот еще раз ее погладил ее и сказал: «Теперь тебя зовут Пуся». Кошка взволнованно мявкнула, ведь имя усиливает связь с миром и упрощает материализацию. А теперь тебе задача – избавиться от любой опасной или просто вредной живности на 10-30 метров вокруг наших домов. Пуся, конечно, не знала, что такое метры и футы, принятые в этом мире за эталон меры длины, но ей хватило того, что это знал хозяин, и она, фыркнув, молнией метнулась в густую траву, откуда моментально раздалось рычание, писк и звуки перемалываемых костей. «Вот и чудно!» — ухмыльнулся Трой, «а у нас есть работа, мой верный прислужник, недостойный не подведет!» — ударил лбом в землю человек-страус. И дальше началась очередная эпопея с постройкой домов. Но в этот раз наши строители могли не отвлекаться с добычей пропитания, с этим отлично справлялась Мо. Стройка шла в сопровождении различных шорохов, криков отчаяния и хруст костей. Пуся вовсю отрабатывала свое место в призывной колоде. В этот раз, с наличием уже готовых материалов, строительство заняло всего 10 дней. Трой по-прежнему выполнял роль принеси-подай и контролера. Основной же строительной силой по-прежнему оставался Лин. На стройке он поднял третий уровень, что сделало его еще немного более массивным и мускулистым. Амо подняла почти половину нормы для перехода на второй уровень. «Интересно, какой предел у этих призывов?» – подумал мальчик. «По идее, при достижении определенного уровня развития, призыв мог эволюционировать с повышением ранга, а это уже совсем другой расклад. В общем, оставалось только наблюдать и надеяться на лучшие. В общем, чем дальше, тем с более интересной стороны раскрывалась система перед нашим героем».